Глава 9. Все дороги ведут в трактир. Не знаю, как в других городках, разбросанных по территории королевства, но в этом конкретном уж точно. Я прекрасно поняла это, когда торопливо шагала к месту сегодняшнего расследования. Темные улицы казались вымершими, и лишь трактир, который в первый день показался мне той еще дырой, тускло светился фонарями и гирляндами, что по здешним меркам сопоставимо с магической иллюминацией столичного ночного клуба. Увы, меня здесь совсем не ждали. Стоило войти, как трактирщик Сандерс, с улыбкой встречавший гостей у двери, переменился в лице и явно вознамерился рявкнуть что-то вроде «вон, кыш» или «брысь». Не уверена, какими словами тут принято отправлять во свояси нежелательных посетителей. Однако я его перехитрила. «Колдовать не буду, честное слово», — выпалила раньше, чем он успел хоть что-то сказать. Пока Сандерс пучил глаза и надувал щеки, я сделала жалобные глаза. «Сегодня мой день рождения. Не хочется оставаться одной. Понятно, что у вас меня никто не любит, не поздравит и хорошего не пожелает. Но хотя бы побуду среди людей». Я скорбно закусила губу и замолчала, ожидая ответа. Но не забывала смотреть на него очень проникновенно и теребить пальцами край блузки, словно никого несчастнее меня на земле нет. В роли особо и вживаться не пришлось. При одной мысли о том, что я не попаду внутрь и не отрасследую все как следует, становилось так грустно, что хоть рыдай. Но рыдать — перебор и непоправимый урон репутации. Суровые некромантки не плачут даже для достижения своих коварных целей. У трактирщика ушло не меньше минуты, чтобы переварить услышанное и спросить. «А что, господин Виллард? Неужели не поздравил?» «Он же не приятель мне, а наставник. Из дома не гонит, и на том спасибо. Больше мне податься некуда. Холодно, уже осень. На улице ночевать не хочется, приходится ютиться на чердаке, но отмечать там такой день ужасно грустно». Я изобразила самый горестный вздох, на который только была способна. Видя, что Сандерс колеблется, пообещала. «В уголочке, посижу тихо». Это оказалось решающим фактором. Он махнул рукой, мол, так и быть, иди. Я прошла в шумный, густо заполненный людьми зал. Ого, сколько гостей! Но публика мало чем отличалась от той, что присутствовала в прошлый раз. Компании разной степени веселости, выпивающие у стойки мужчины, суетливый бармен, шустрая подавальщица. Бонна Краус вот не пришла. Интересно, с чем это связано? С обилием дел в общежитии или она, перепуганная моим сегодняшним визитом, обзавелась ружьем и сидит в засаде, чтобы молодые наглые девахи не увели ее сокровища? Сама того не желая, я подбросила ей крамольную мысль. Наследство Бурдона, мнимое или существующее теперь не так уж важно, может привлечь алчных невест. Главное, что не было тех двух хамов, посягнувших тогда на мою девичью честь. Не мудрено, наверняка они еще долго будут пугаться при виде трактира. И белок. Я села за свободный угловой столик. Тихо, как и обещала. Кормить меня, кажется, не собирались. Подавальщица предпочитала метаться между другими столами и не смотреть в мою сторону. Вряд ли из вредности, скорее из чувства самосохранения. Все-таки навела я здесь шороху, надолго запомнит. Отчаявшись дождаться чего-нибудь тушеного в горшочке, я переместилась к барной стойке. В конце концов, у меня там живой подозреваемый болтается без дела. Одинокий, неприкаянный, недопрошенный. «Добрый вечер», — чинно проговорила я и уставилась ему за спину. Выбор напитков по-прежнему был небогат. Настойки я сходу отвергла, а кроме них оставался лишь квас. Его и попросила, выложив на барную стойку монетку и изо всех сил стараясь не морщиться. От одного воспоминания об этом божественном напитке хотелось икнуть и закашляться. «А ты зачастила», — ответил бармен. «Влюбилась, что ли?» И подмигнул мне. «В кого это влюбилась?» — не поняла я. «Да знамо дело, в меня». Пришла моя очередь изумленно таращить глаза. Откуда только мысли такие у человека берутся? Хотя понятное дело, откуда. На него красотка Стефания, вдова Бурдона, глаз положила. Наверное, после такой любовной победы он себя считает совершенно неотразимым. Пока я раздумывала над ответом, к нам подлетела подавальщица и проворчала. «За пятым столиком 4 наливки требуют. Меньше болтай, скорее наливай, они ждать не любят». Похоже, сейчас девица меня заметила и была очень недовольна тем, что я стою тут и отвлекаю бармена. «Какая ты строгая!» — хохотнул он и обратился ко мне. «Представляешь, в Всех поклонниц от меня отваживает. А ведь этот верзила знает, что нравится подавальщице, еще и подначивает ее, остолоп самонадеянный. Вовсе она не твоя поклонница. Подавальщица по-прежнему меня игнорировала и разговаривала с барменом, словно я рядом не стою. Между прочим, уже на некроманта нацелилась. То ли на наследство, то ли по зову сердца, неизвестно. Но тебе ничего не светит. Она подхватила поднос с мелкими рюмочками и была такова. «Ты что, правда в некромант втюрилась?» — нахмурился бармен. «Ну что за городок? У нас в столице, конечно, тоже сплетничали, но втихаря, за спиной, как приличные люди. А здесь народ делает это совершенно беспардонно. Спасать репутацию было уже поздно, а вот что-то новое узнать можно». «Почему бы и нет? Он раньше был привлекательным, а уж с наследством». «Тьфу на это наследство!» Бармен был на удивление эмоционален. «Бурдон — дрянной старикашка, но из-за денег его убивать чересчур». «Ага, из-за денег убивать нехорошо, а по любви, чтобы молодую жену умыкнуть, это ничего страшного и очень даже допустимо». «Подозрительно, очень подозрительно». «Держалась бы ты от него подальше», — буркнул бармен. «С чего бы это?» — спросила я дерзко. «Во-первых, потому что это укладывалось в мою роль, а во-вторых, кто он такой, чтобы мне указывать, да еще и Вилларда обижать? Сам-то связался с замужней стервой, а от хорошей девушки нос воротит. Тоже мне мастер личных отношений». «Ты спроси, что с его невестой стало и куда она делась?» — выпалил он. «Невеста? Делась? Об этом я ничегошеньки не знаю». «Что с ней стало и куда она делась?» — быстро спросила я у бармена, хотя вряд ли он имел в виду, что спрашивать надо его. Прежде чем мне успели ответить, возле нас появился трактирщик и смерил болтливого подчиненного тяжелым взглядом. «Кончай шуры-муры разводить», — строго велел он своему работнику. «А ты, дорогуша, обещала вести себя тихо. А ну, иди на место за свой столик. Или куда ты прикажешь пирог нести?» «Какой еще пирог?» «Именинный, ясное дело. День рождения же у тебя». Сандерс сказал это таким обвиняющим тоном, словно день рождения — это страшное преступление или чудовищная заразная болезнь. Или и то, и другое сразу. И все эти беды я приволокла к нему в трактир. На всякий случай я прилежно проследовала к своему столику. И пирог действительно замаячил на горизонте. Не целый пирог, маленький кусочек, который сиротливо смотрелся на крупноватой для него тарелке. На именинниках трактир определенно не разорится. Для того, чтобы меня поздравить, в зале немного приглушили свет, а в сам пирог зачем-то воткнули свечку, которая освещала путь подавальщицы, пока она несла все это дело между столиками. А когда принесла, едва не швырнула тарелку мне на поднос, что несколько испортило атмосферную подачу. Но в целом я была довольна. Получить к несуществующему дню рождения вполне существующий пирог — неплохо, я считаю. Со всех сторон послышались жидкие хлопки и вялые поздравительные возгласы. Полагаю, остальные дни рождения проходят тут гораздо бодрее и веселее. Обижаться я не стала, справедливо рассудив, что остальные именинники не доставляют заведению столько неприятностей и убытков. Задувая свечу на пироге, я понимала, что посетители будут еще какое-то время на меня пялиться, а это минус. Зато у меня появился отличный повод допросить трактирщика. Это плюс. Надо же его поблагодарить за поздравление. А потом доболтать с барменом и выяснить побольше о невесте Вилларда. Но когда свет загорелся, на меня особо никто не смотрел. Да и у меня все мысли вылетели из головы. В дверях стоял новый посетитель. Видимо, пришел, пока в зале царил полумрак. Красавчик. Если кому и быть настоящим классическим некромантом, так это ему. Черные, как смоль, волосы, густые хмурые брови, темные глаза, острые скулы. Ух, демоническая внешность. Что такой парень забыл в этом захолустье? Судя по тому, как уставились на него остальные посетители, они думали приблизительно то же самое. Сандерс на правах хозяина заведения подлетел к новому гостю, а за столиками все замолкли. Очень кстати. Благодаря всеобщему любопытству мне удалось выяснить, что красавчику нужна комната поприличнее, что приехал он сюда на неделю, а может и дольше. Причина визита, к сожалению, осталась тайной. Парень скромно сказал «по делам». Какие у него могут быть тут дела? Попробуй догадайся. И если для праздного посетителя трактира это хороший результат — разузнать хоть что-то о внезапно появившемся госте, то для сыщицы не очень. Я внимательно присмотрелась к костюму парня. Хм, это уже кое-что. Красавчик точно не богат. Его наряд эффектный, почти что новый, да только в столице такие воротники носили год назад. Как помешались на них все. А ведь выглядит довольно нелепо, как попона для пса. Сейчас дурацкая мода, слава духам-хранителям, прошла, и никого из настоящих франтов силы не заставишь это надеть. Так что и расшитый золотом камзол, и штаны в тон, хоть и выглядят дорого, явно куплены на распродаже. То есть приезжий хочет пустить пыль в глаза. И ему это удалось. Присутствующие дамы глядели на него вожделенно. Подавальщица будто забыла о своем бармене и, чуть ли не отталкивая трактирщика, выясняет, чего бы красавчику хотелось на ужин. «А как же по пятницам рагу?» Ажиотаж улегся не сразу. Сандерс отвел гостя наверх в комнату, вернулся, а народ то и дело напряженно поглядывал на лестницу. Когда же гость спустится есть? Но он не спускался. Возможно, рассчитался за комнату, а на ужин денег не осталось. Я легко могла такое допустить. Ладно, хватит допускать. Пришло время расследовать всерьез. Я поднялась из-за стола и подошла к трактирщику. «Спасибо за поздравление. Очень мило с вашей стороны обо мне позаботиться», — сказала я искренне. «Пусть и не было у меня сегодня никакого дня рождения, но хозяин заведения проявил чудеса человеколюбия». «Тоже мне большое дело», — отмахнулся он. «Традиция у нас устоявшаяся. Положено почивать пирогом. Да и за здоровье именинников посетители пьют больше обычного. Я не в накладе». «Понятно». Теплый дружеский разговор как-то не получался, поэтому я решила не ходить вокруг да около и спросила напрямик. «Как вы думаете, кто убил Бурдона?» «Так себе начало, но чую, есть возможность наладить контакт с подозреваемым. Раз я у него это спрашиваю, значит, на него не думаю, и мы с ним прекрасно можем посплетничать о других». Сандерс посмотрел на меня так пристально, что я поежилась. «Не хочет ли он сказать, что теперь мы будем подозревать меня?» «Бурдон — это сам», — вдруг ответил трактирщик. «Старый уже был. Все равно бы скоро помер. И характер такой омерзительный, гаже не придумаешь. Зачаровал нож, переписал наследство, на кого попало. Я уверен, он долго хихикал и руки потирал, представляя, как наследнички переполошатся. Одним махом всех перессорил. В его стиле поступок». Эта версия мне в голову не приходила. Не исключено, что она верная. Только зачем тогда мертвому Бурдону понадобилось самоиспепеляться? Наоборот, постарался бы подружиться с некромантом, чтобы тот приходил к нему и рассказывал, как идут дела и как все сходят с ума от недоумения и жадности. «Думаете, наследство ни при чем?» — уточнила я. «Некогда мне думать», — не порадовал ответом Сандерс. «Полный трактир гостей». «Действительно. С тех пор, как сюда принесли мой пирог, посетителей в зале значительно прибавилось. Все столики и места за стойкой были заняты, а лица развернуты в сторону лестницы, ведущей комнатам. Словно почтеннейшая публика пришла в театр и ждет, когда раздвинутся кулисы, а главная звезда сезона выйдет на сцену петь. Да только звезда, то есть столичный красавчик, выступать не торопилась. Мне пришлось вернуться за свой столик, пока его не заняли, и медленно ковырять пирог, оказавшийся довольно неплохим, и запивать его квасом, к которому, оказывается, можно привыкнуть. Нет, серьезно, к концу кружки мне показалось, что не такая уж это и кислятина. Своеобразный вкус. Жевать и думать одновременно — занятие, пожалуй, приятное, но не слишком полезное. Я попыталась выстроить в какую-то цепочку все разрозненные сведения, что мне удалось собрать за этот вечер, но никакой цепочки не получалось. Вообще ничего не получалось. Почему в сыщика Блэка убийцы практически сами бросаются порочащими их сведениями или даже признаниями, а я трачу время впустую? Что не попытка, то мимо. И в чертогах разума сквозняк. Как рассуждать о ком-то из подозреваемых, когда в голове звучит лишь «А ты спроси, куда он свою невесту дел?» У Вилларда была невеста, она куда-то пропала. Эта загадка почему-то заслоняла все остальные. А еще неприятно колола где-то под ребрами, возможно, в том самом месте, где стучит сердце. «Я тарелку-то заберу?» Раздалось откуда-то сверху, и я вынырнула из своих мыслей. Надо мной стояла подавальщица. Странно, но мне пришлось вглядываться в нее аж несколько секунд, чтобы понять, кто это и чего от меня хотят. «У-у-у, осоловела уже!» Она кивнула на мою опустевшую кружку. «Ты бы на квас не налегала. Это только кажется, что он слабенький. А забирает, будь здоров. Вдобавок голова будет завтра болеть». «Он что, алкогольный?» Подавальщица расхохоталась. «А ты думала, что нет? В трактирах компотик не подают. Не знала разве?» Я честно помотала головой. «Сиди, жди», — велела она со вздохом и исчезла из моего поля зрения. Через минуту появилась с чашкой ароматного горячего отвара. «Выпей, сразу легче станет». «Это кто ж тебе присоветовал? Лучше наливку пить, чем пакость эту». Я потихоньку отпивала из чашки и чувствовала, как серая муть выветривается из головы, а ко мне возвращается ясность мышления. «Отвар магический, что ли?» — полюбопытствовала я. «Обычный, на травках, но по рецепту бабки. Полегчало?» «Не то слово, спасибо». «А у тебя вправду день рождения сегодня?» Вообще-то мне, как настоящему сыщику, ни при каких обстоятельствах не положено раскрывать свою легенду. Но врать совсем не хотелось, поэтому я покаянно вздохнула. «Так и знала. Не похоже ты на сентябрьскую. Сентябрьские все тихие и милые, а ты буйная и бедовая». Подавальщица снова куда-то ненадолго исчезла. Вернулась с графинчиком, в котором плескалось что-то темно-рубиновое, и двумя маленькими стаканчиками. «Все равно угощу тебя. Уж больно тоскливо выглядишь». Я подобралась. Не хватало еще, чтобы меня считали тоскливой. Между прочим, я тут сижу не в качестве девчонки-посетительницы, а в качестве сыщика. Это не подавальщица должна с одного взгляда просекать, что у меня на душе, а наоборот. Вот сейчас и просеку. Звучит как отличный план, верно?